Битва титанов. Утро застало меня в пустынной дороге, ведущей в загородную резиденцию Штерна. Я не спал. В голове звенело от холодной ясности происходящего. Эмоции были упакованы, заморожены и снова отложены в дальний угол. Оставался только расчет. Как раньше, только со смыслом. Я ехал не как проситель. Мне подходила роль переговорщика, в чьем портфеле была не просьба, а новый расклад. Это делало меня фигурой, а не заемщиком. Охрана на въезде, узнав машину, пропустила. Пока моя машина катилась по территории, бывшему тестю сообщили, и он дал добро. Старик ждал. Он всегда вставал в 5. Я застал его в зимнем саду, за чашкой черного кофе, с утренней деловой прессой. Константин Штерн не выглядел ни победителем, ни судьей. Он выглядел уставшим. От всего этого, от интриг дочери, амбиций мелких хищников вроде Шпотина, от бесконечной игры, правила которой он сам когда-то написал и теперь еще время от времени корректировал. «Станислав», — кивнул он в сторону кресла, предлагая сесть. «Ранний визит». «Или очень поздний?» «Утренний, Константин Викторович. Время для решительных действий». «Кофе? Чай?» «Нет, спасибо». Я сел в кожаное кресло напротив. Столик из темного дерева оказался ровно между нами. Как водораздел. Холодная граница. «Я пришел поговорить о Шпотине». Начал я без прелюдий. Он через банки и своих людей блокирует выдачу мне кредита. Душит третий проект. Дмитрий объединился с Иреной, и она заинтересована в моем провале. Штерн не моргнул. Он отпил кофе, поставил фарфоровую чашку точно на блюдце. «Дмитрий – амбициозный человек. Ирена… она обижена». «Я не одобряю их методы, но не вмешиваюсь в чужие войны. Ты знаешь мои принципы». «Я их уважаю. Поэтому я пришел не с просьбой о вмешательстве. Я пришел с предложением о бизнесе». Тесть медленно поднял на меня взгляд. В его стальных глазах мелькнул интерес. Не родственный, чисто деловой. «Говори». «Шпотин хочет, чтобы я срочно распродал активы по бросовой цене, унижался и приполз на поклон. К вам, а лучше к нему. Я выбираю четвертый вариант. Сегодня я подписываю договор о продаже ТРКС. Не с молотка, за полную стоимость. Иностранному концерну. По рыночной цене. Деньги будут на счету к обеду. Третий проект двинется дальше». Я сделал паузу, давая ему оценить ход. Штерн слегка наклонил голову. «Звучит как решение. Зачем тогда ты здесь?» «Потому что продажа ТРКС – это тактическая победа. Она дает мне кислород в нужный момент, но она не избавляет от угрозы. Шпотин останется. Он будет искать новую щель, а я хочу закончить эту войну. И для этого мне нужно выбить у него из-под ног главную опору – иллюзию, что через Ирену при вашей помощи он может влиять на мою финансовую жизнь». Я откинулся в кресле, приняв такую же, как у него, открытую, но непробиваемую позу. «Я предлагаю вам выкупить долю в третьем проекте. Прямо сейчас. По справедливой, независимой оценке. Вы получите полный контроль над проектом, который всегда хотели. Я знаю, вы считали его перспективным. Вы получите часть бизнеса. У меня будут средства на его развитие. Мы начнем налаживать новые связи, свободные от старых конфликтов. А Шпотин останется ни с чем. Его рычаги сломаются. Его игра потеряет смысл». В зимнем саду звенела тишина, нарушаемая только тихим жужжанием системы вентиляции. Штерн смотрел на меня так, будто впервые видел. В его взгляде не было ни гнева, ни одобрения. Было уважительное, холодное изучение. И еще радость? Словно он давно ждал меня и соскучился. «Дерзко», — наконец произнес он. «И умно. Ты пришел не просить. Ты пришел заключать союз против общего назойливого насекомого, предлагая мне лакомый перспективный кусок, вместо того, чтобы отдать чужакам ликвидный актив, который приносит хорошую прибыль». «Именно так». «Почему?» Он отодвинул кофейное блюдце. «Почему ты не пришел ко мне ни разу после развода? Гордость?» На секунду в груди стало больно, но потом я вспомнил улыбку Гели и отпустила. «Гордость — роскошь для сильного», — ответил я честно. «У меня ее не было. Были жалкие остатки. Я защищал их, как умел. Повод для развода был для меня унизительным, и я был раздавлен. Пытался сохранить хоть что-то. Сейчас у меня появились новые ценности. Я защищаю будущее. Детей, которым не нужен отец-банкрот, но и не нужен отец-призрак, сбежавший от борьбы. И человека...» Я запнулся, подбирая слова. «Человека, который научил моих детей радоваться веселому печенью, который показал им, что счастье может быть простым, отданным даром. Но это у меня есть только теперь. А что я мог сказать тогда, после развода? Папа, верните мне жену? Это было бы смешно». Штерн внимательно слушал. Его лицо оставалось непроницаемым, но уголки глаз чуть смягчились. «Ирена не стала той, кем я надеялся ее увидеть. Ни женой, ни дочерью. Она превратилась в своевольное оружие. Иногда даже против меня самого». Он тяжело вздохнул, словно пытаясь избавиться от тяжести многих лет. «И ты не винишь меня в этом? В том, что она такая?» Вопрос был неожиданным. И не про бизнес. Я даже моргнул от удивления. «Нет», — сказал я после паузы. «Я виню только себя. За то, что думал, что можно купить счастье, как и все остальное. Вы дали ей все. Я тоже. И мы оба ошиблись». Константин Викторович медленно кивнул. Потом поднялся, подошел к панорамному окну, за которым над кромкой соснового леса полыхало солнце. «Пришли мне сегодня к 10 утра полный пакет на деньги под третий проект. Не на продажу доли, на рефинансирование имеющихся кредитов и выдачу новых». Я замер. Это был поворот на 180 градусов. «Константин Викторович, я... Ты пришел ко мне как равный». Он обернулся. В его взгляде теперь читалась твердая решимость. «Не клянчить, не обвинять, не бить по больному. Ты пришел с цифрами. Я уважаю расчет. Продажа ТРКС иностранцам – это поражение. Красивое, но поражение. Ты отдашь кусок рынка. Я не хочу, чтобы его заняли чужаки. Я хочу, чтобы этот кирпич, как ты его называешь, остался здесь, в нашей системе. И еще». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Чтобы у отца моих внуков, которого я уважаю, остался ликвидный актив». Его взгляд стал острым, как скальпель. «Мы продолжаем сотрудничать. Что бы ни случилось между тобой и Иреной, я бизнесмен. А ты, наконец-то, повзрослел, Станислав. И я дам тебе шанс это доказать. Не как зятю, как партнеру. При одном условии». «Каком?» «Это девушка, Ангелина. Ирена строит против нее козни. Грязные. Мне доложили. Ты должен быть готов ее защитить. Не как актив, как человека. Если с ней что-то случится из-за этой войны, наше сотрудничество закончится. Я не финансирую бездушные игры с живыми людьми. Это для меня принципиально». Я встал. В груди что-то ёкнуло. Не надежда, а скорее уважение. Старик, оказывается, сохранил стержень там, где я его уже не искал. «Условия приняты». «Тогда работаем». Он коротко кивнул. «Документы к 10. И... Станислав». «Да». «Печенье. Как ты его назвал? Веселое?» В его голосе впервые прозвучала тень чего-то, отдаленно напоминающего теплоту. «Привези как-нибудь. Хочу посмотреть, что так рассмешило моих внуков». Я вышел на крыльцо, ощущая подъем. За лесом сияло солнце, и я понял, как много сейчас имею. Женщину, которую хочу защищать, детей и теперь союзника, не из жалости, из уважения. И это было в 1000 раз ценнее. Я сел в машину и перед тем, как завести мотор, отправил Сокольскому короткое сообщение. «Отменяй сделку с иностранцами, мне дадут кредит. Буря отменяется, начинается игра». Набрал Ангелину, и она ответила моментально своим тревожным «Алло?». «Я только что заключил самую важную сделку в жизни», — сказал я, глядя на ясное небо. «Не финансовую, человеческую. Спасибо за смешное печенье». Ангелина верещала в трубку, говорила, какой я молодец, а я улыбался без малейших сил даже кивнуть. Но я сказал водителю ехать в офис и отправился на работу. Потому что битва в бизнесе каждый день, и ее надо выигрывать. И все это было, потому что в моей расчетливой жизни появилась наивная, светлая девчонка с небес. Чистый ангел на канате. И она стала самым важным козырем и самой сильной точкой опоры для бизнесмена Зорина.